Мир меняется стремительно. Старые опоры рушатся. Экономика, политика, социальные связи – все трещит по швам. В этом хаосе очень легко потеряться. Легко впасть в панику, в апатию, в страх за будущее. Как устоять? Как сохранить рассудок и силы? Ответ один. Нужно иметь свой стержень, свой уклад, свое понимание правды. Тот, кто знает, куда он идет, того не сбить с пути никакими ветрами. Но в одиночку выстоять сложно. Нам внушили, что каждый сам за себя. Конкуренция, борьба за ресурсы – это путь в никуда. Наш путь – это соборность, это артель, это объединение сильных мужчин ради общего дела. Не против кого-то, а за. За свои семьи, за свою землю, за будущее наших детей. Мы должны учиться договариваться, научиться созидать вместе, строить новые проекты, основанные на чести и совести, а не на жажде наживы. Именно этому мы учимся на мужском круге возрождения духа. Мы не просто сидим и разговариваем, мы делаем. Мы моделируем будущее, мы запускаем игру в жизнь, где учимся создавать реальные проекты, строить артели, взаимодействовать по копному праву. Ты уедешь оттуда не только с просветленной головой и сильным телом, но и с конкретным планом действий, с пониманием того, как применять эти знания в своем деле, в своей семье, в своей жизни. Если ты ищешь твердую почву под ногами, если ты хочешь найти надежных соратников и построить фундамент для своего будущего, тебе нужно быть с нами с 22 по 29 марта 2026 года. Переходи по ссылке под видео. Время одиночек прошло. Пришло время объединяться. До встречи на Хабаровском круге. Быть добру!